Глава 7. Дефлорация. Квартира на улице Савушкина в то же время. Я опускаюсь на колени. Так будет удобнее. Я видел это много раз в фильмах соответствующей направленности. Нужно, чтобы женщина возбудилась. Подобные действия сейчас производить модно. Правда, во времена упадка Римской империи они также были популярны, но впоследствии сошли на нет. Тут призадумаешься, есть на земле хоть что-то вечное или одни сплошные повторы. Она лежит передо мной, прерывисто дышит. Перед этим мы долго целовались. Да уж, выпили мы крепко, а алкоголь прибавляет страсти. Людям прибавляет, по крайней мере. Мне-то он на вкус, как проточная вода. Она уже раздета полностью, то есть совсем. Самое первое впечатление – мужчинам я не завидую. Это же ужас – снимать с женщины столько одежд, особенно зимой. Юбка, свитер, футболка, теплые колготки, трусики, лифчик. Да тут упаришься, как гладиатор еще до начала искомого процесса. Конечно, можно было попросить Хельгу раздеться самой. Но я типа изображаю страсть, а под ее действием у мужчин принято срывать с девиц покровы. Сомнительное правило. Я запутался в лифчике и чуть не упал. Пока что мне не очень нравится. Прелюдия должна вызывать возбуждение, а не порыв хлопнуть дверью и сбежать вниз по лестнице. Но назвался груздем, полезай в кузов. Я облизываю губы, берусь за ее бедра и приступаю к пиршеству. Я уже имел счастье наблюдать, как это делается. В невидимости есть свой плюс. Нет, не подумайте, я не извращенец. Мне не свойственно гулять тайком по женским баням и раздевалкам. Просто придешь иногда за душой старенькой бабульки, приходится пробираться к ней через комнату, где ахает парочка, поневоле обратишь внимание. Я начинаю нежно, постепенно. Куда мне торопиться? К моменту, когда я начинаю убыстрять темп, Хельга тихо стонет. Я ощущаю неудовольствие, ученическую радость ботаника от того, что делаю все правильно. Ее пальцы зарываются в мои волосы с двух сторон. О, мастер сейчас гордился бы мной. Минут через 10 она вскрикивает, сжав мне голову ногами. Я так понимаю, все закончилось? А что дальше? К счастью, Хельга дает ответ. «Возьми меня». Так и хочется ответить фразой из анекдота. «Спи, дорогая, мы никуда не едем». Приподнявшись, я бросаю мимолетный взгляд вниз. Беспокоиться мне нечего. Там все уже готово. Мысли рвут друг друга в клочья, чувствую смятение и дрожь. Это сейчас случится. Я не в курсе насчет братьев Лимаса и Никао. Кажется, они никогда не интересовались сексом, да и вряд ли женщины рискнут лечь в постель с такими симпатягами. Полемус давно не девственница. Она периодически заводит любовников из числа людей, но не по необходимости, а лишь для поддержки имиджа ледяной леди. Предположу, что сестра ни на грош не наслаждается людскими ласками. Насколько я ее знаю, главное ощущение для Полемус в постели – это власть, унижение и диктат. Я действую дальше, согласно инструкциям порно. Главный принцип тот же – начать с несильных движений, а потом ускорять. К чему у людей есть понятие «хороший» и «плохой любовник»? По-моему, такая техника по плечу даже дебилу. Хельга обхватывает мне спину ногами. Я расстаюсь с невинностью на старом диване. Впрочем, он застелен черными простынями, весьма символично. «Да, да, да, пожалуйста, еще!» Мне так и хочется улыбнуться. Почему разговоры людей в постели — такое убожество? Нет, я, конечно, понимаю, в аспекте слияния не побеседуешь об особенностях холодных течений пролива Падакале. «Да, это типа согласия на то, что сейчас происходит». «И так вроде понятно. Хельга против секса не возражает, и лишнее подтверждение вряд ли требуется». «Еще?» Я не собирался останавливать ритм и не подавал сигналов об этом. Вывод. Слова во время соития — пустая болтовня. А люди занимаются ею от нечего делать. Ощущение театрального спектакля в постановке Виктюка. И эти стоны, и ее реакция, и разбросанные на полу вещи. Я видел секс в разные времена. Кровавое насилие на войне, скучный супружеский долг, двухминутное сплетение тел Людовика XV и мадам Помпадур, тихое и чинное. Это сейчас, пройдя через боевые 90-е, женщины обсмотрелись немецкого порно и устраивают конкурс, кто будет громче орать. Спасибо еще, Das ist fantastisch не визжат. 20 век много что дал женскому полу, от избирательного права до официального разрешения на оргазм. Нет, оно и раньше присутствовало, но полулегально. В Англии 100 лет назад считалось, что удовольствие от секса получают только шлюхи. А настоящая леди должна, сцепив зубы, вытерпеть ужас возвратно-поступательных движений и пойти пить чай. Так, а что это я здесь делаю? Тьфу, блин, лишаюсь девственности, как же я забыл. Если есть желание, можете меня поздравить. Наверное, я ее потерял. Я ведь прочитал много книг о неземном наслаждении, животной страсти, полной груди и упругих бедрах. Слишком много. И я не учел. Скорее всего, это фантастические произведения, вроде романов уважаемого мистера Брэдбери. В реальности томные экстазы, рискну предположить, не столь уж часты. Но вдруг повезет. Женщину в баре подцепить можно. Это я сам подтверждаю. Тебе хорошо? Лучше не бывает. Ты супер. Хочешь, я буду сверху? Да кто ж такого не хочет? Хельга молодец, что предложила смену позы. Теперь, по крайней мере, я рассмотрю, какая у нее люстра и давно ли она белила потолок. Она переворачивает мое тело, как блин на сковородке, и я понять ничего не успеваю, как девушка уже сидит на мне верхом. Разгоняясь для скачек, она наклоняется и быстро меня целует, как знакомого при случайной встрече. С припухшей нижней губы тянется тончайшая струйка слюны, тускло поблескивая в освещении торшера. Я инстинктивно беру в свои ладони женскую грудь, раскачивающуюся при каждом движении. Прикольно, на ощупь, как мягкий резиновый мячик. Значит, конкретно ради вот этих самых моментов они лгут, убивают, воюют, тоннами разливают золото и нефть? Да, потрясающе. Правда, я со своей колокольни могу быть не слишком прав. Во время набора экзотических упражнений, схожих со спортивными отжиманиями, люди ощущают целый спектр разных чувств, хотя бы боль. А вот с этим у меня и проблема. Я ничего не чувствую. Я подозревал, что так оно и будет, но у меня оставалась надежда. Совсем маленькая, такая с комариную ножку. Увы, я занимаюсь сексом чисто механически, играю свою роль. Хорошо, что девушка изрядно пьяна. Трезвая давно бы заметила, я не в своей тарелке. Нет-нет, я стараюсь часто дышать, ласкать ее грудь руками и целовать лицо. Я выполняю все инструкции. Но голова занята другим. Она как бы обособилась от тела. Так удивительно, что даже неприятно. В чем дело? Хельга мне нравится. 3 часа назад я был в полном восторге от голоса и песни, не мог оторваться от ее глаз. Мы пили коктейли, шутили, смеялись, вышли из клуба, отчаянно целуясь на пороге. И куда это улетучилось? Почему я смотрю в потолок мертвым взглядом, как домохозяйка, уставшая при стирке пеленок, и мечтаю, чтобы действие поскорее завершилось? Брэд Питт в «Джо Блэке», впервые оказавшись на ложе с обнаженной дамой, весьма достоверно изображал крайнее удивление, шаг за шагом открывая для себя новый мир. Мне же ничего не открывается. Я не проститутка, но, как бы это сказать, пожалуй, я вроде нищенки, отдающейся за горбушку хлеба, дабы не умереть с голоду. Пусть клиент натешится и уйдет, а она, наконец, поест. Вот-вот. Хельга, плиз, утони сейчас в оргазме, слезь с меня, и я поеду по делам. Точка поставлена. Я больше не девственник. Судя по всему, ей наверху не так уж и плохо. Я двигаюсь четко, как автоматическая установка. В принципе, могу собой гордиться. Средняя продолжительность секса — 3 минуты. Мы кувыркаемся минут 20. Я не сосредоточен на своих ощущениях, я смотрю на нее. Получается, проще всего соблазнить женщину, когда она в плохом настроении. Выступление Хельги публика в клубе не слушала, из всей аудитории нашелся единственный человек, способный оценить песню. Результат — сразу все к черту и с ним в постель. Это даже не ее желание, а своеобразная премия мне за хорошее отношение. Утром она протрезвеет и начнет себя материть за глупость, внезапную пьянку и секс с неизвестным мужиком, но пока она полностью поглощена процессом. Прыжки на мне все жестче, сильнее, ритмичнее. Хельга запрокидывает голову. О, а-а-а! Да! Ее ногти врезаются в мою грудь. Определенно ей достался приз, положенный людям в финале секса. Склонившись, Хельга гладит меня ладонью по лицу и улыбается, целует. Я уже все. У тебя не получается? Я несколько мнусь с ответом. Откровенность тут ни к чему. Слова «извини, пожалуйста, не могу финишировать, ибо я смерть» спокойно не воспримут даже под мухой. Ну и скотина же этот Брэд Питт. И режиссер тоже мерзавец. Придет их время, мы побеседуем. Не дождавшись внятного ответа, девушка кивает. «Ничего, я сейчас тебе помогу». Теперь настает время ее пиршества. Хельга пирует старательно. Наверное, любой персонаж на моем месте был бы в восторге от ее способностей. Я закидываю руки за голову и снова созерцаю потолок. Определенно, пора уже с этим заканчивать. Только вот как... Минут через пять она отрывается от своего занятия и смотрит на меня с тревогой. «Все в порядке? У меня такое ощущение, что ты не со мной». «Да что ты, солнце, улыбаюсь я. Конечно же, я с тобой. Подождешь минуточку? Я только принесу с кухни сигарет. Ты не против? Прервемся чуток, а потом продолжим». В коридоре я вновь становлюсь невидимым и прохожу сквозь стену. На лестничной клетке в попыхах формирую облик. Теперь она меня нипочем не узнает. Новое лицо, новая комплекция, новая одежда. А если Хельга уснет, а утром увидит у дивана мои джинсы и рубашку? Представляю. Ага, мужик испугался последствий и сбежал на мороз, в чем мать родила. Нажав кнопку пульта, я сигнализирую шоферу подать машину. Спускаюсь. Я против табака, но закурить было бы в самый раз. Элвис ждет у подъезда. И как он всегда умудряется приезжать с такой скоростью? Куда ехать, сэр? Куда-нибудь. Он достаточно меня знает и не задает дополнительных вопросов. Автомобиль мягко трогается с места, поднимаясь в воздух. Я закрываю глаза, предаваясь мыслям. Я не чувствую. Я вообще ничего не чувствую. Обратный кадр номер 2. Полковник. Миссурата, 2011 год. Мне грезится, или вы действительно странно одеты? Это с целью сберечь вашу психику, полковник. Я пришел к выводу, что бедуин на верблюде будет для вас предпочтительней, нежели американский солдат. Вы сходу начали бы драться, не разобравшись, в чем дело. А вид кочевника значительно упрощает восприятие. Вы прождали 4 дня, прежде чем задать этот вопрос? Ни в коей мере, Саед Аль-Маут. Саед Аль-Маут — по-арабски смерть. Я, простите за признание, находился в состоянии шока. Согласитесь, неожиданно видеть со стороны, как твое мертвое тело в бешенстве избивают человек 200, а после везут в супермаркет и выставляют в холодильнике. Сначала мне казалось, я очутился в чужом страшном сне. Это всем кажется. Вот видите? Но вообще я разочарован. Я правил моим народом 42 года. Я сделал Ливию известным на весь мир государством. Меня уважали как лидера. Даже в варварском Кремле позволяли бедуинскую палатку ставить. И какова людская благодарность? Запереть мой труп вместе с овощами в холодильнике? Не говоря уже о том, как появился этот труп. Они еще пожалеют. Стране конец, вот увидите. Сомнительная мысль, полковник. Основная ошибка диктаторов вроде вас – думать, будто с их смертью гибнет весь остальной мир. По-детски наивная точка зрения. Для каждого солнце гаснет в одиночку. Вас обижает овощное соседство? Не стану возражать. Натюрморт по-ливийски мало кому понравится. Но, признайте, вы закисли в своем кресле. Я понимаю, Каддафи – это бренд, но и бренду требуется смена коллекций. Конечно, в таких условиях пристрелят. Зато вы имеете отличные шансы войти в историю как первый лидер, свергнутый по Facebook. Да вот это и бесит, Саид Аль-Маут. Я захватил власть в результате революции, а потом меня скинули в ходе другой революции. Зачем она нужна, если есть уже первая? И еще, именно те самые люди, что потрясали в телевизоре оружием и торжественно клялись умереть в битве за Триполи, сбежали первым делом. Смех. Нет, все же диктаторы определенно дети. Жестоки к живым существам, но верят в сказки. Муаммар, я обсуждал тему с Саддамом. Неужели вы и правда думаете, что изображения на деньгах, ваши портреты в каждом доме и памятники вам на главных площадях – это все искренне? Мой главный офис расположен в России. Вы хорошо знаете местного Раиса. Раис по-арабски «лидер». Так вот, он тоже уверен, что победил на выборах благодаря народной любви, а не ловкости рук отдельных бородачей. Кто больше всех клянется в верности, тот и накинет вам на шею удавку. Призрак Саддама тоже поражался, разглядывая себя. Да как его посмели вздернуть, у кого рука поднялась? Есть глупейшая поговорка: «На миру и смерть красна». Ничуть, полковник. И вы, и Саддам на видео в инете выглядели непрезентабельно. С легким, но почтительным раздражением. Вас бы так молотили. Не спорю, вам изрядно досталось. И какие сделаны выводы? Меня не убивал мой народ. Я погиб от рук ЦРУ. Помилуйте, дражайший Муаммар. Вот эти боевики-подростки – американские шпионы. Совсем тогда плохи дела у Центрального разведывательного управления. С чего же началась революция, если в Ливии, как вы утверждаете, был сущий рай? Видно, вы один и жили в раю, если достаточно призывов к бунту через СМС и тот же Facebook, чтобы посыпалась ваша власть. На ЦРУ можно валить свои недочеты, но, заверяю, у любой разведки руки отсохнут работать с такой скоростью. Революция стартовала спонтанно, а уж потом, конечно, западные спецслужбы подтянулись. И еще, полковник, разгонять демонстрации бомбардировщиками – моветон. Почему вы не поступили, как принято в демократических странах? Водометы, резиновые пули, избиение дубинками – гламурно и проверено временем. Верблюд равнодушно жует колючку. Собеседник думает. «Авиация, там общий результат лучше», — неуверенно говорит он. «По вашему трупу не скажешь», — парирую я. «Вы пересидели свое время, как Фидель Кастро. Революционеры должны умирать молодыми, ну, в крайнем случае, лет в 50. Тогда их запомнят юношами бледными, со взором горящим, а не древними стариками в памперсах, с трудом передвигающими костыли». «Вы уже были не молоды, полковник». Что мешало вам удалиться от власти и пожить на Коралловых островах в компании прекрасных девиц? Взяли бы да уволились. Очередь людей у тела Каддафи движется медленно. Труп снимают на телефоны. Мы стоим рядом, и это позволяет наблюдать картину вживую. Муаммар вне себя. Вы ошибаетесь, любезный Саид Аль-Маут. Я вообще не занимал никаких постов, а жил в палатке в пустыне. Не пил алкоголя, не курил. Мне ничего не было нужно, я сутками работал для своей родины. Вы сами сказали, Каддафи бренд. Много ли князьков в странах с населением в 6 миллионов может похвастаться такой узнаваемостью? Для популярности нужен эпатаж. Поэтому я ездил с палаткой, набрал девушек в телохранительнице и пытался получить в личную собственность скромненькую атомную бомбу. О, великий Аллах! Как я жалею, что ее не создал! Саддам тоже жалел. А Гитлер? Гитлер был псих. Даже после покушения страдал, что порвал брюки. Согласно мемуарам очевидцев покушения на Гитлера 20 июля 1944 года, фюрер сказал сразу после взрыва: «Мои брюки, я только вчера их надел». Он уверился, его спасет чудо, хотя русские были уже в Берлине. «Хорошо. Знаете, я достаточно насмотрелся на шоу с моим трупом. Хочется узнать, какие у меня шансы на карьеру среди привидений. Вы упоминали, вам требуется помощник? Без проблем, Саид Аль-Маут. Я возглавлю призрачный мир». «Спасибо, но его уже возглавляю я». «Я не так выразился. Вы будете высшим существом, как Аллах на небе, а я стану осуществлять правление от вашего имени и во имя вас. Мы договорились?» Верблюд давится колючкой. Удивлен даже он. «Хм, полковник, вы полагаете, что я впервые получаю предложение такого рода?» «Да, я люблю брать бывших политиков на техническую работу в мире теней, но не в том случае, если политик считает себя мессией. Хотите, я предскажу, что будет дальше? Спустя год вы напишете теневую книгу, после начнете объяснять косарям, как следует строить призрачные города, ведете народные комитеты самоуправления. Мне, конечно, скучновато на своей должности, но не до такой же степени. И почему все лезут в загробное мироустройство? Че Гевара хотел революцию косарей, Ротшильд – введение призрачных денег и акций, Джон Леннон – право теней на секс и марихуану. Не поверите, меня все устраивает. Полумиллиона косарей достаточно, пусть их число ежегодно увеличивается, но в штате небоскреба хватает и ученых, и статистиков, и организаторов трансферов для душ на случай крупных природных бедствий. Это не ад, Муаммар, а я не сатана. Тут транзит, где не задерживаются. Если у вас есть желание, отправляйтесь в бездну и уже там заключайте соглашение с Аллахом либо Иблисом, по вашему выбору. Бодро. О, это было бы неплохо. Саид Аль-Маут, будучи живым, я на всякий случай написал гениальный проект существования вместе ада и рая, вроде совместного государства. Понимаете, я не знал, куда именно попаду. Ну так вот, минуточку, полковник. А вдруг там Христос? Замечательно, я всегда с симпатией относился к христианству. Не поверите, но я заодно составил и весьма полезный трактат на тему общей канцелярии Христа и Люцифера. Даже эмблема разработана. Взгляните, крест в пламени и с рогами. О, полковник, я не удивлюсь, если у вас есть план и для птицы Гаруды. Гаруда – птица, на спине которой путешествовал индуистский бог Вишну. «Прекрасно! Я как чувствовал, что он понадобится!» Я на пару секунд умолкаю, иначе невозможно. «Со столь редкой предусмотрительностью, полковник, просто диву даешься, как вы допустили свое свержение и тем паче убийство. Если бы я сейчас не видел вашу тень рядом со мной, то посчитал бы, по ошибке забили насмерть вашего двойника. У меня были двойники. Я их расстрелял, чтобы не захватили власть. Логично. Спасибо. Но я грущу. Сказал бы кто раньше, меня ожидает такой финал. Вы изменили бы свою жизнь? Нет. Тогда зачем грустить? Многие призраки мечтают вернуться в прошлое. Но если они туда попадут, то не будут знать, что делать. Уверен, вы не уйдете в отставку, а постараетесь избежать революции, забанив Facebook. Так, Муаммар? Без тени сомнения. Разве это плохо, милостивый Саед? Какой верблюд на пике популярности добром уйдет в отставку? Вы посмотрите, группа Scorpions уже 5 лет с прощальным туром ездит во все страны по третьему разу. Я приношу извинения за мою дерзость, но вы ведь тоже не увольняетесь, дорогой Аль-Маут. Поверьте, я бы и рад, полковник. Увы, у меня бессрочный контракт. С радостью в голосе. Так давайте я вас заменю. Вздох. Не нужно, полковник. Вы дивно смотрите среди овощей. Он рассматривает свое истерзанное тело. Ну что ж, теневая карьера сорвалась. А можно отомстить тем, кто меня убил? Помилуйте, Муаммар, они и года не проживут. Откуда вы знаете? У меня богатый опыт созерцания мировой истории революций. Я видел трупы сенаторов-заговорщиков, погубивших Цезаря, наблюдал, как взошли на помост гильотины якобинцы, голосовавшие за казнь короля. Ну и совсем мелочь. Много ли творцов русской революции дотянули до 1940 года? Они сами друг друга сожрут, полковник. Вам ни малейших усилий прикладывать не надо. Он выглядит счастливым. «Что вы выбрали, Муаммар?» «Я сойду в бездну, Саид Аль-Маут. А пока можно мне чашечку кофе?» Мы пьем безвкусный кофе, продолжая наблюдать за толпой, смеющейся и фотографирующейся с мертвецом. Люди обожают зрелища, даже больше хлеба. Глава 8. Зомби-ленд. Синая площадь в самом центре города. Я отпускаю Элвиса. Он моментально, пока я не передумал, уезжает в гараж небоскреба. Только и слышно, как колеса свистят на морозном воздухе. Настроение сменилось. Хочу пройтись. Снег пушистыми хлопьями падает на крыши. Я люблю города Европы в преддверии Рождества и Нового года. На улицах оживает настоящая сказка. Время привидений. Ночь безлюдна и посему удобна для анонимности. Я шагаю в человеческом облике. Мне нравится слышать упругий хруст снега под ногами. Какая разница? Улицы пусты, а узнающие меня косари уважительно уступают дорогу. Призрачный мир Петербурга почти такой же, как и мир живых. В своем царстве я обычно строю здания, что были разрушены в реале. Теневая Москва по числу памятников древнего зодчества куда богаче мертвого Питера. Даже в Кремле я восстановил Чудов и Вознесенские монастыри, снесенные фенами красных звезд. Моя вселенная, хоть большей частью и пустынна, полмиллиона косарей трудно назвать населением, но значительно приятнее, чем цивилизация людей. Мной воздвигнуты статуи Будды, разрушенные талибами в Бамиане, просто как туристический объект, я говорил о своем отношении к Будде. И Александрийская библиотека, и храм Соломона из Иерусалима, тени евреев особенно счастливы. Меня это забавляет и развлекает. Я восполняю то, что стерто с лица земли. Я перехожу узенький мост у моцарелла-бара. Здания загробного мира, служащие пристанищем для призраков, довольно невзрачны. Те же бетонные коробки, сравнимые с изобретением Хрущева. Я мог бы вообще для них ничего не строить. В чем смысл? Привидения не страдают от дождя, им не знаком голод, не требуется сон. Время, свободное от офиса, они могли бы проводить на улице. Но зачем? Вообразите 500 000 бесцельно тусующихся по тротуарам мертвецов. Вот и мне от такой картины не по себе. Им недолго, за исключением редких персонажей вроде Макиавелли, находиться на земле в качестве транзитного пассажира. Так пусть побудут в привычном окружении, не ощущая дискомфорта. Поживут в домах и полежат на постелях. Проведут досуг в кафе, пропитываясь дымом кальянов со специями, способными вызвать взрыв эмоций даже в усопшей душе. Наденут любую одежду из невесомых тканей. Скажем, лощеный британский дипломат, сросшийся в одно целое с белой сорочкой и галстуком, в мире теней может обратиться в гота, подкрасить черным глаза и продеть в ухо 20 призрачных сережек. Поверьте, я не стану возражать. В мире теней нет снов, и ночью призрачный Петербург полон изящных повозок и звуков лошадиного ржания. Хорошо, что я не уполномочен забирать души животных, иначе косари разъезжали бы по заданиям на динозаврах. Вот вам пример. Умирает лошадь, и точно так же, как и души людей, перемещается в призрачный мир. Но ей не надо скакать в бездну. Спустя минуту ее тень автоматически растворяется в воздухе и... Стоп. При желании я могу задержать привидение скакуна для нужд косарей на любой срок. Вообще, это уже давно не мои проблемы. Секретарь Никола Макиавелли регулярно предоставляет информацию о нужном количестве невидимых меринов, верблюдов и ездовых собак для чукотских и аляскинских косарей на каждый год. Я оптом задерживаю тени. Все чудесно. Хотя нет, не очень. Представляю, что скажут живые люди, если узнают, что смерть вынуждена заниматься обеспечением гужевого транспорта. Да, ладно. Зато проспекты убирать не приходится. Ведь мертвые лучше, чем живые. После их прогулок не остается никакого мусора. Я сворачиваю в узкий переулочек, возвращаюсь к метро. И вот я уже на месте. Теневая кальянная «Зомби-ленд» напротив вполне реального ресторана «Гонконг». Знали бы живые посетители, поглощающие свинину в кисло-сладком соусе, что рядом заведение, откуда за ними пристально наблюдают трупы. Здесь муж-покойник может полюбоваться, как его вдовушка посещает бизнес-ланч с новым любовником, а мертвая студентка, как ее безутешные подруги, вовсю смеются и забавляются на следующее утро после похорон. Вы знаете, какой детали с точки зрения смерти недостает современным мертвецам, а? Реализма. Те, кто устроились в теневом городе на должности косарей или статистиков в офисе Empire State Building, научный отдел не берем, там особый контингент, в первые дни обязательно навещают квартиры друзей и родственников. И остаются жестоко разочарованы. Почему? Да потому что для 95% это горе показушное. Ну да, кто-то там где-то умер. И как сей факт повлияет на твою повседневную жизнь? Люди не горюют 24 часа в сутки. Они едят салаты, пьют пиво и смотрят комедии. В России ни разу не сработал национальный траур. Жителям хочется веселиться нон-стоп. Я всем говорю, наивно думать, что с твоим уходом мир погрузился в черное. Это для тебя конец, а остальные стиль жизни не поменяют. Да, есть те, кто горюет искренне, но их мало. Исключение лишь подтверждает правило. Убедившись в отсутствии скорби, расстроенные тени пытаются трезвонить о своем существовании. При жизни многие смотрели фильм «Привидение» с Патриком Суэзи и думают, вот они запросто разобьют стекло на рамке фотографии, опрокинут вазу с цветами, поднимут в воздух монетку. Ага, сейчас. Теневой мир базируется на том условии, что отсюда мертвые не в состоянии подать сигналов живым. Если даже захочу, я не смогу наделить призраков экстрасенсорными способностями. Имидж должен оставаться имиджем. С того света не возвращаются. А медиумы, имеющие связь с душами умерших, попросту жулики. Не достучавшись до родных, духи мертвых находят утешение. Проникать всюду, пользуясь тем, что их нельзя увидеть. Да, масса возможностей. Например, заглянуть к вожделенной девушке и посмотреть, как она моется голая в ванной. Даже не говорите мне, что вы отказались бы от такого шанса. Сори, скидок не предусмотрено. Либо ты жив, и тебя видят все, либо ты мертв, и тебя не видит никто. Правда, подглядывать, в конце концов, призракам тоже надоедает. И косари тупо принимаются за работу, покуривая кальян. У входа в Зомбиленд пробка из сотни катафалков. Кауры и кони, в яблоках рыжие, вороные, есть и верблюды, и даже один слон. Кто-то из призраков явно понтуется. Слоны часто встречаются в индийском сегменте царства теней, но в Питере они редкость. Еще один аспект, поражающий меня в человеческих душах. Даже после ухода в мир иной они конкурируют друг с другом. Кто лучше подберет прикид косаря? Будете смеяться, у них даже модные модельеры есть. У кого дороже украшения или круче ездовое животное? Дай им волю, они на жирафах бы рассекали. Проскользнув между слоном и шотландским пони, я захожу внутрь. Мило. Не то чтобы вот ах, но мило. Косари встают из-за столов и молча приветствуют. Хозяин заведения спешит ко мне. Кальян достаточно дорог. Одна порция — 7 недель работы. Однако от клиентов нет отбоя. «Какой аромат прикажете зарядить, господин?» Кальянщик умело скрывает свой страх. «С тайским перцем», — повелеваю я, заваливаясь на ковровые подушки. «Двойную порцию». Дизайн Зомбиленда радует глаз. Фосфоресцирующие пещеры, стены расписаны черепами в хохломском стиле. Молчаливые официанты носят зомби-маски. Трупы, изображающие трупы. Доведенный до полного абсурда сюрреализм. Заняты все столики. Интересно, откуда у теней столько времени, чтобы им расплачиваться? Никола рассказывал, некоторые привидения уже не занимаются сбором душ, за них вкалывают другие. Зачем это нужно? Ведь время не положишь в банк, да и пребывание в теневом мире ограничено. Наверное, многим просто в кайф заниматься бизнесом. Ну что ж, я не против. Это лишь имитация жизни, как здешний кальян и повозки с лошадьми. Хозяин, старый узбек с желтым лицом, я его не помню, но, судя по виду призрака, он умер от проблем с печенью. Ставит кальян, суетится, руки дрожат. Вот что делает с людьми неизвестность. Они боятся не самого факта смерти, а ужасов небытия, куда попадут, рухнув в бездну. А ведь будет забавно, если после погружения обнаружится вовсе не стандартный ад или рай, а эдакий призрачный лабиринт. И скажем, чтобы пройти по нему, надо преодолеть 99 ступеней, ну или вроде того. Впрочем, я это никогда не узнаю. Острый дым перца чили перышком щекочет ноздри. Актер Патрик Суэзи, войдя в загробный мир, поначалу был даже рад. Фанатики не кидаются, автограф ставить некуда и нечем. Нет пресс-конференций, вездесущих папарацци и агентов, пытающихся развести на контракт. Но равнёхонько через 40 дней Патрик пожелал утопиться в бездне. «Здесь значительно скучнее, чем на земле», — признался он мне за минуту до того, как над его головой сомкнулись волны. «И никакой любви». Да, сегодня я испытал эту фразу на себе. Хельга понравилась, я испытал отголоски возбуждения, но наше соитие оказалось неудачным. Нынешняя ночь — приговор. Мне не суждено познать радость секса, поскольку нет любви. Тьфу ты, как же противно! Оказывается, для удовольствия в постели смерти требуется чувство, будто трепещущее от предвкушения дефлорации институтки. При таком раскладе сменить пол и попытать сексуального счастья в облике женщины — совсем уж бесполезное дело. Зато я понял важную вещь — чем меня влечет общение с Ильей. Беседы с мальчиком дают небывалое чувство, словно я живой. Он дарит смерти нечто доселе ведомое лишь отрывками. Например, веселье и жалость. Да, поэтому я и не забираю душу ребенка. Дружба в мире теней станет совсем иной. И в первую очередь изменится сам Илья. Кстати, как он там? Почти утро. Скоро его разбудит доктор. Я настраиваюсь на волну Ильи и вскакиваю, опрокинув кальян с перцем. Илье осталось жить всего 5 минут. Глава 9. Фарфоровый прах. Дом страданий, около метро Выборгская. В палате двое. Я понятия не имею, как они сюда прошли. Отключили охрану или влезли в окно. Скорее, второе. В комнате холодно, летают снежинки. Первому лет 40, по виду точно служил в армии. Мускулистый, крепко сбитый, на лице шрам. Рыжая щетина, как у кабана, и совершенно спокойный, отсутствующий взгляд. Я сразу понял, кто он такой. Просто человек, делающий свою работу. Парень рядом с ним раза в два помоложе, нервно потирает руки. Для него, возможно, это первый заказ. Взяли с собой для подстраховки. Я знаю, зачем они сюда пришли. Я видел такое много раз. Молодой извлекает из бумажника фото, передает рыжему. Тот сравнивает, глядя в лицо спящему Илье, и кивает. Никаких колебаний перед убийством ребенка. Он просто должен убедиться, объект заказа перед ним. Нет, не из жалости. Опасается, что случайно уберет не ту персону. Киллеру не нужны претензии заказчика, ошибка ударит по карману. Ему не заплатят, а он профи, и его время стоит дорого. Первый вопрос — кто? Кому понадобилось убивать Илью? Но у меня нет времени выяснять. Я разберусь после, о, даже не сомневайтесь. Второй по важности вопрос — что мне делать? Волнуетесь? Зря. Небось, забыли, что я умею превращаться в людей. И мне никто не помешает создать из себя столь же мускулистого киллера, хоть и без оружия. Я легко копирую одежду, а не сложные предметы вроде револьверов. Ничего, справлюсь руками. Дайте 5 секунд, и я... Молодой посетитель Ильи убирает снимок, достает из кармана пистолет и протягивает напарнику необычным жестом на сложенных вместе ладонях. Вижу модель. Макаров на 8 патронов с привинченным глушителем. Старая, но надежная вещь. Глушитель болгарский, времен Советского Союза. Сейчас их можно купить только у коллекционеров. Рукоять Макарова в царапинах. Чувствуется, долгое время был в деле. Убийца прежнего формата. Такие не бросают пушку на месте преступления. Для них ствол, как верная собака. Они в минуты отдыха с ним даже разговаривают. Кабан берется за оружие рукой в перчатке. Занятная пара. Прямо английский джентльмен и дворецкий, все подающий хозяину на подносе. Дживс и Вустер преступного мира. Ага. Вустер проверяет магазин пистолета, тихо, без единого щелчка, и кивает Дживсу. Киллер не поколебался. Я достаточно повидал таких людей. Это машина. Он не испытывает угрызений совести. Нет, мужик не наслаждается тем, что делает. Но и не рыдает ночью в подушку. Мертвые ему не снятся. Всего лишь банальнейшая работа. Я встаю между ним и Ильей и проявляюсь. Кабан нажимает на спуск. Я слышу до отвратности противное чмоканье. Меня чуть не сбивает с ног. Еще бы, я уже нахожусь в человеческом теле. Мозг пронзает подзабытое чувство страшной ярости. Эта тварь не усомнилась ни на мгновение. Бьюсь об заклад, Дживс и Вустер ничего не успели понять. Ход дальнейших событий занял несколько долей секунды. Время остановилось в режиме слоу-мо, как сейчас модно называть замедленную съемку. Воздух сгустился не во всем пространстве палаты, а вокруг лиц обоих киллеров. Он стал вроде снега, белым и рассыпчатым. Я заглянул в глаза кабану и нежно улыбнулся. Его кожа начала белеть, выравниваться. Щетина осыпалась со щек, словно невидимый цирюльник сбрил ее одним взмахом бритвы. Зрачки расширились и замерли. В глазных впадинах что-то звякнуло. То же самое происходит и с Вустером, чьи волосы прядями падают на пол. Плавно порхая, как бабочка, на линолеум опустился и Макаров, не издав ни малейшего шороха. Мне слышится музыка, набор звуков колокольчика, типа трелей сломанной музыкальной шкатулки. Кабан, полагаю, вряд ли сообразил, что на него смотрит сама смерть. Со стороны мы похожи на 3 мух, застывших в янтаре. По лицам Дживса и Вустера ползут трещины, сначала мелкие, затем побольше, расширяясь, как паутина. Их одежда превращается в пепел, расползается на пушинки. Я не могу объяснить, что сейчас с ними делаю. Со мной такое уже бывало. Не помню, сколько раз, не больше 5 за всю мою историю, я ощущал безудержный гнев либо возмущение. Что конкретно в такие моменты происходит, я сам толком не понимаю. Похоже, мастер наделил меня способностью убивать неосознанно, в состоянии бешенства, когда ты не в силах контролировать собственное поведение. Для справки, я вовсе не благородный мушкетер. Я убивал не только плохих, но и хороших людей. Без жалости. Впрочем, для меня все люди мусор. Я вам это 100 раз объяснял. Я прикончил целый батальон английских солдат в Турции 12 августа 1915 года. Очевидцы потом рассказывали, а враг окутал белый туман, и они исчезли. Исчезновение в тумане 5-го батальона Норфолкского полка 267 британских солдат в Первую мировую войну в Турции – одно из главных мистических событий 20 века. Документы об этом событии были обнародованы только в 1967 году. Версий много, однако точного объяснения не существует. Томми были случайными жертвами. Я возвращался с приема 20 тысяч душ и был изрядно расстроен. А несчастные попались под руку. «О, а вы что думали? Если у меня коридор в офисе расписан пальмами и жирафом с бегемотихой, так я сразу котик пушистенький. Напрасно. Пропавший в море экипаж судна «Мария Селеста» тоже моих рук дело. Корабль-призрак был обнаружен 4 декабря 1872 года в 400 милях от британской колонии Гибралтар. 10 человек, экипаж и пассажиры, бесследно исчезли с судна. Причины пропажи людей до сих пор не выяснены. А во время Варфоломеевской ночи я убивал и католиков, и гугенотов, потому что натурально взбесили своими бесконечными разборками. Варфоломеевская ночь. Нападение католиков на протестантов-гугенотов в Париже на праздновании свадьбы принца Генриха Наварского. По разным источникам, во время резни погибли 30 тысяч человек. И ладно, раз уж пошел вечер откровений, думаете, Мюллера и Бормана найдут? Правда? Ха-ха-ха, а вот и зря. Это я убил их в Берлине. Честно говоря, они мне никогда не нравились. Как это называют врачи? Кажется, состояние аффекта. Пространство вокруг меня становится ледяным облаком, и я раскрываю настоящие объятия смерти. Мир, конечно, я уничтожить не смогу, но все живое, что рядом, без проблем. Зачем во мне заложили подобную функцию? Я не в курсе. А разве у вас не так? Большинство людей на этой планете целые и невредимы лишь потому, что за убийство положено пожизненное заключение либо смертная казнь. Иначе они давно бы угробили друг друга. Некоторые так и делают. Я в Америку часто езжу, да и в Москву случается. Помните юриста, недавно перестрелявшего коллег на аптечном складе? Я прибыл за 5 секунд до начала бойни. Брейвика второй раз и вспоминать не хочу. Жаль, его не казнили. С удовольствием послал бы эту сволочь работать косарем на юг Бангладеш. В комнате страшный холод. Буря чувств внутри меня утихает. Снежинки больше не кружатся, а воздух перестает быть мутным. 30 секунд, и снежный шторм в больничной палате успокаивается. Даже музыкальная шкатулка, и та, икнув, замолкает. Я ощущаю некое умиротворение, расслабленность, мелкие, я бы даже сказал, еле заметные уколы удовольствия. По описанию, именно такое состояние у людей обычно и бывает после секса. Ну, блин, как говорят в народе этой страны, не мытьем, так катаньем. Мой оргазм — это убийство. Дживс и Вустер напоминают двух фарфоровых кукол. Так и хочется их толкнуть, глядишь, закачаются. Кожа превратилась в белую глину, ослепшие глаза раскрыты. Один смотрит на меня, другой, тот, что помоложе, пригнулся, глядя в сторону окна. Наверное, пытался убежать. Страдалец. У трусов развит инстинкт самосохранения. Они в критические моменты сообразительнее. Правда, частенько этот инстинкт не помогает спасти шкуру, но я его все равно приветствую. Протянув палец, касаюсь кабана, осторожно, в какой-то мере ласково. Фигурка падает, беззвучно разбиваясь на сотню мелких осколков, как и положено фарфоровой кукле. Спустя секунду эта судьба ожидает и Дживса. Останки киллеров валяются на полу, словно игрушки, сломанные злым мальчиком. «О да, злой мальчик — это я». Наступаю ботинком на осколки Вустера, припечатываю каблуком, растираю в пыль. Та же участь постигает их одежду и даже Макаров с глушителем. Взяв с тумбочки большой бумажный пакет из-под ужасов Макдоналдса, я быстренько сметаю внутрь фарфоровый прах киллеров, плотно сворачиваю и сую в карман. Ну, вот и все. Остальное утром подметет уборщица. В моей груди также засела пуля, но я опять превращусь в привидение, и она выпадет. 2 серые тени, души покойных убийц, безмолвно наблюдают за моими действиями. Они ошарашены и не в состоянии произнести ни слова. Я конвертируюсь в призрак. Теперь наш разговор не виден и не слышен. Грустно, правда? С меланхолией в голосе обращаюсь я к Вустеру. Вот так выскочишь на улицу за хлебушком, а тебе хлоп и каюк. Жена, наверное, есть, детки. Очень жаль, не дождутся папку к завтраку. У меня, знаешь, случается по вечерам. сяду и задумаюсь, а каково приходится семьям наемных убийц? Они с волнением высматривают тебя в окно с работы и переживают за неудачи кормильца, если цель всего лишь ранена. Ну ладно, не обращай внимания. Я подвержен приступам внезапных философских измышлений. Это все по причине моего древнего возраста. Оцени, для тебя я даже оделся специально. Костюм ниндзя, лицо замотано тряпкой, за спиной катана. Имидж древнего наемника. Нравится? Не благодари меня. Спокон веку такой прикид не люблю. Соображаешь, кто я? Тень кабана кивает автоматически. Невзирая на шок, он уже все понял. А вот Дживс вылупил на меня глаза и шарит обеими руками в карманах. Вероятно, ищет запасной пистолет или телефон, чтобы снять ниндзя на видео. Их желание в принципе не угадаешь. «Ты — смерть», — произносит Вустер беззвучно, одними губами. «Это я. У меня голос артиста, уставшего от комплиментов поклонниц. Очень приятно». А вот теперь, когда мы познакомились, ты ответишь мне на один вопрос. Ведь от меня зависит, куда ты после направишься, в рай или ад. Разумеется, ты совершил кучу плохих деяний, но как раз сегодня у нас действует акция для добровольно раскаявшихся. Имеются хорошие шансы проехаться прямиком в рай. При одном условии. Будь искренен. С удовольствием наблюдаю, как дрожат губы киллера. У меня нет проблем насчет солгать, и не только для благого дела. Я спокойно обману жертву ради дел совершенно гнусных. Как вы помните, душа мне подчиняется. Она не может сопротивляться, ибо призрак полностью во власти смерти. Вустер расскажет все, что знает, но пусть постарается сам, судорожно воскребая из памяти любые крошки. В этом специфика людей. Они неохотно подчиняются удару кнута, однако наизнанку вывернутся за дармовой пряник. Я снимаю тряпку и приближаю к покусителю свой череп, так, чтобы Вустер смотрел в мертвые глазницы и ощущал могильный холод с запахом гнили. Кладу ему на плечи кости своих желтых рук, из-под ногтей лезут жирные белые черви. Убийца не новичок в своей профессии и уж явно парень не робкого десятка. Но такое зрелище любому свежему привидению внушит желание развеяться как можно скорее. Будем откровенны, ведь дешевые спецэффекты впечатляют больше. Я пережевываю вопрос буквально по слогам, чтобы до кабана лучше дошло. Кто тебе его заказал? Он отвечает взахлеб, торопясь, очевидно, пока я не передумал. «Я работаю через посредников. Их 3 человека. Ко мне обратился тот, с кем мы воевали в Боснии. Просто письмо на электронку с фото, адресными данными и суммой. Мальчишка стоил 100 000 баксов наликом. Задание срочное, я взялся. Заказчика я не знаю. Так лучше для клиента, если меня повяжут. Я не спрашиваю, кто, почему, зачем. Посредника зовут Рамиль Хабибулин. Адрес я сейчас вам продиктую. Я не записываю, спасибо. Я просто запоминаю. Второй парень по-прежнему не сводит с меня взгляда. Да, за сегодняшний вечер у них слишком много сюрпризов. Правда, превращение в куклу трудно расценить как сюрприз приятный, но зато и скучным его никак не назовешь. Не всякий день ты получаешь заказ на убийство ценой в 100 000 баксов, встречаешься со смертью, тебя трансформируют в горстку фарфоровой пыли и хозяйственно выносят в пакете на ближайшую помойку. «У тебя вопросы есть?» — спрашиваю я, снизив для пущего эффекта градус холода. Он завороженно мотает головой. Наверное, Дживс думает, что обкурился и пытается избавиться от морока. «Ох, какое разочарование! Вряд ли у него это получится. Я превращаюсь в человеческое существо. Обычного среднестатистического доктора в белом халате, строгих очках на носу и с залысинами. Наклонившись, поднимаю с пола пулю. Щелкаю пальцами, особый знак для теневого мира. Передо мной из воздуха возникают 2 косарей. По иронии судьбы, скинхед и чеченец». «Сопроводите их в бездну», — приказываю я, — «в гробовом молчании». Оба кивают. оба одеты в черные балахоны с капюшонами. Классическая форма. Я поворачиваюсь к Вустеру. Нет никакого рая и ада. Это заблуждение. Вы думаете, у мертвых такая же жизнь со спецакциями и возможностью получить дешево то, за что в обычной ситуации надо заплатить? Сори, я тебя кинул. В рай ты не попадешь. Он не произносит ни слова. Косари увлекают души киллеров прочь. Я тоже собираюсь идти. Мне больше нечего здесь делать. Два шага к выходу и... Ты за мной? Это произносится сонно, с зевотой, но отчетливо. Черт, как я и опасался. Самое опасное время перед рассветом. У детей чуткий сон. «Больной, вы почему проснулись? Спите?» «Я совершаю обход палат». Илья приподнимается на локте, губы искажает циничная ухмылка. «Я тебя из тысячи узнаю. И эти никогда не приходят в 5 утра». Обманывать убийц проще. Они не столь искушены в жизни, как маленькие дети. «Я забрал 2 души в соседней палате», — говорю я ему, почти не соврав. «Зашел проверить, все ли нормально. Ну и вот...» Трясу пакетом. Прибрал мусор, а то ты же один раз забыл обертки от Макдоналдса спрятать. Потом по полной от доктора влетела. Илья улыбается. Подумать только, я повелитель огромного мира мертвых, где есть всяческие небоскребы, лошади со слонами и даже кафе «Зомбиленд», стою тут и заливаю этому ребенку, чтобы он не догадался, с минуту назад его пытались убить. Наверное, апокалипсис не за горами. Этак скоро смерть ему станет задачки по арифметике решать. «О, ты захотел меня проведать!» — радуется он. «Молодец! Хорошо, я лягу засыпать, а ты опять расскажи мне сказку. Можно такую утреннюю, совсем короткую?» «Ну?» «В мои планы не входит сейчас сочинять байки, но я понимаю, что дешево отделался. Присаживаюсь к нему на кровать. Значит так, слушай внимательно. В старые стародавние времена жила-была...» Сказка 4. Лиса Патрикеевна. Жила-была лиса Патрикеевна. Мне неведомо, почему именно это животное в ваших сказках такое хитрое. Будь ума у нее палата, она бы стабильно обитала в русских лесах до нынешнего времени и в ус не дула. Вот в Британии, например, при всех традициях охоты на лис эти зверьки ночами по Лондону бегают, в мусорных баках роются. А у вас ты много лисиц видел? В зоопарках за решеткой сидят бедные Патрикеевны, да трясутся. Кстати, почему Патрикеевна? Получается, ее папеньку звали Патрик? Изумительно! Животное, родившееся от связи неизвестного зверя с человеком, предположительно ирландцем. Правда, ваши сказочные источники утверждают, лиса, дескать, получила отчество от литовского князя Патрикея, жившего в XIV веке и прославленного своей хитростью. Патрикей Глебович, удельный князь Стародуба из рода литовских князей Гедиминовичей. В 1383-1386 годах управлял как княжеский наместник Новгорода. Хитрость Патрикея, видимо, понятие относительное, так как в 1388 году, по приказу Дмитрия Донского, он лишился своих личных владений. Эта версия извращенного отцовства не разъясняет саму суть проблемы. Еще хуже, несчастная лиса совсем не в курсе, откуда именно ее папаша – из Ирландии или Литвы. Я, в принципе, удивляюсь сказкам, но русским вдвойне – неясно, отчего к вашим детям на период баек в стиле крейзи не представляют профессиональных психиатров. Сложности с отцом не вызывают сочувствия к рыжей стерве. Она заставляет волка катать ее на себе, выселяет зайца с жилплощади, подставляет медведя и вообще ведет себя не как лиса, а как последняя свинья. Интриги против слабых в случае с бомжом-зайцем лисица проигрывает, а против сильных волк с медведем выигрывает. На ее месте я подставлял бы только сильных. Так нет же. Хотя один раз лисицевые интриги закончились буквальным блином. Я рассказывал тебе сказочку «Теремок»? Там фигурировали мышка-нарушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волк. Не помню точное определение сего зверя. А после пришел медведь и всех задавил. Чему может научить детей такая сказка? А, ну да, не пускать в дом слишком толстых незнакомцев. Не могу не согласиться с логикой. Напоминает также последние итоги выборов в вашу думу, но это уже детали. Лиса еще ладно. Знаешь, кто меня пугает по-настоящему? Колобок. Удивительный персонаж. Говорящий пирожок. Полная ассоциация с продукцией кафе-шопа в Голландии, на чьих витринах возлежит выпечка с чудо-наполнителями. Но тебе пока рано знать увеселительную географию, и я говорю это потому, что ты почти уснул и ничего не запомнишь, кроме моего невнятного бормотания. Жесткие сказки для суровых детей. Говорящую булочку беглеца в темном лесу съедает лиса литовско-ирландского происхождения. Но и это не так круто, как Вильгельм Гауф, хотя это уже не русская сказка. Знаешь, кто такой карлик нос? Юный паренек помог старухе-ведьме принести овощи домой с рынка. Та дает ему поесть кисло-сладкого супа в голубом дыму арабских кальянов. Видения мальчика, словно бредовый сон, продолжаются целых 7 лет, и он воображает себя белочкой. Это басня для детей? У меня нет дара ясновидца, но я не удивлюсь, если в столице Голландии в подземельях засел целый отряд, сочиняющий подобные сказки. Иначе непонятно, откуда они берутся. Ты недовольно кривишь рот. Наверное, иностранец Вильгельм Гауф ко сну не располагает. Поэтому вернемся к родимым сказочным зверькам. Резиденция смерти в Питере построена давно, и меня всегда интересовало. У вас в кино показывают нормальные сказки для детей? Я просто не разбираюсь, какие плохие, а какие хорошие. Правда, я знаком с современным кинематографом и примерно представляю рекламный ролик упомянутого выше Колобка. Зловещий голем, созданный из муки, черной фантазии старика и старухи. Его тело закаляли пламенем, его кожу раскатали на алтаре, чтобы съесть при особом ритуале. Скребут по сусекам пальцы древних, воют в чаще мутанты, говорящие звери, скалит клыки дочь ирландского демона. Впервые на экранах история Колобка. Вот только, боюсь, тебя этим не удивишь. Сказки должны отличаться от реальности. В вашем случае в них куда меньше ужаса, иначе сочтут за правду. Я не удивлен, что Фредди Крюгер здесь до крайности популярен. Убийцы из детских снов с ножами на пальцах выглядят ласковей, нежели пьяные бомжи, спящие в метро. Волк у вас в сказках странный. Либо злой, либо в помощниках у царственных особ, либо полный идиот. С медведем, к счастью, меньше сложностей. Его зовут Михаил Потапыч Топтыгин. И у Мишки хотя бы один отец, а не два, как у Лисы Патрикеевны. Личность загадочного Потапа выяснить не удалось. Впрочем, если сесть и подумать, звери из ваших сказок точь-в-точь персонажи романа Герберта Уэллса «Остров доктора Моро». Они наполовину люди, раз у каждого отец человек, и они умеют говорить. Тебе лучше не знать, чем кончился остров. Точно не дружным хоровым пением и прогулками с корзиной пряников. Уэллс очень забавный дядька, правда? Жаль, я не могу вернуть его из бездны и показать будущее. Проблема писателей-фантастов старых времен. Они видели грядущее столетие как высокотехнологичную картинку с розовым небом и электронными бабочками. Правда, Уэллс до сошествия в бездну успел застать время сожжения миллионов людей в печах, узнать про газовые камеры и атомную бомбу. Герберт Уэллс умер 13 августа 1946 года и, соответственно, успел застать приличное количество научных радостей вроде атомной бомбардировки. Но покажи я Герберту современный народ, зависший над планшетами, проводящий сутки в социальных сетях, бедолага бы свихнулся. Фантасты наивны. Они думают, человечество развивается. Но я, знаю людей с самого их появления, и скажу, они катятся вниз, и неважно, переоделись ли они из шкур в пиджаки. Стиль поведения дикарский, как раньше. вырвать у соперника лучшую еду, лучшую женщину и насладиться результатом рыча у костра. Что тут нового? Я растекаюсь мыслью по древу. Опять меня в сторону унесло. Ладно, вы обожаете говорящих сказочных животных. А вам не приходило в голову, что пришлось бы услышать людям, будь у зверей дар слова? Тех же зайцев, лис и потапочей даже в сибирских-то лесах встретить непросто. Кого не пристрелили охотники, тот помер от ухудшения экологии. Патрикеевна, выпади ей шанс общаться с людьми, покрыла бы их по отцу-матушке. Носят шубы из ее меха и не платят авторских отчислений с образа, использованного в сказках. И, позвонив отцу, вызвала бы на разборке качков из ирландской мафии. Слушай, Илья, я вот стал задумываться, зачем я тут торчу по вечерам. Тебе просто нужно чье-то присутствие, дабы поведали сказку на сон грядущий. И не важно, что содержит эта сказка. Даже если она мрачная, как прошедшая ночь, а сказочник — смерть. О, блин, ты заснул, а я по многовековой привычке болтаю сам с собой. Мне уже пора. Ждут дела в офисе, но прежде я должен навестить некоего Рамиля Хабибулина и душевно расспросить, кто автор заказа на твою душу. Спи, Илья. Через 2 часа тебя разбудят. Глава 10. Пришествие. Элитный дом рядом с Дворцовой площадью. Палемос знала, даже самое лучшее красное вино ее не успокоит. Проклятый минус к чувствительности, не действуют антидепрессанты. «Он придет за мной», — сжималась она от страха. «Обязательно придет». Лимус и Никао подавленно молчали. Тишину, воцарившуюся среди вяленого иберийского хамона, нарушал туберкулезный кашель брата Никао и хрипы из его легких. Багровое вино колыхнулось. Война, поставив фужер на кухонный стол, распечатала пачку «Портагас». «Ты думаешь, это Танатос устроил?» — в 10-й раз переспросил Лимос. «А больше некому», — ответила Палемус, дрожащими пальцами прикуривая сигарету с черным табаком-горлодером. «Понятия не имею, что случилось, но психую, словно на мирных переговорах по Ближнему Востоку сижу. Может, меня сдал Макиавелли? Флорентийский интриган, средневековая сука! Не удивлюсь, если он без зуба наслаждается хитросплетениями, как древний дед, просмотром порно. Рамиль заверил меня, он нанял своего знакомого, лучшего профессионала из возможных. Тот не поколеблется выстрелить в ребенка. Но факт. Сначала посредник позвонил мне и известил, оба киллера, уехавшие в НК-центр на Выборгской, до сих пор не вернулись. А спустя еще 15 минут пропал и сам Рамиль. Я не могу прийти в себя». Никао протер обеими руками гноящиеся глаза. «И что тебя беспокоит, сестра?» — прохрипел он. «Какие сложности! Киллеры — расходный материал, чего их жалеть? У нас достаточно связей с лучшими убийцами всего мира, и стоит только свистнуть, появится толпа новых!» Полемус перевела взгляд на брата. В темноте ее зрачков не было видно, но из глаз вырывались тонкие красные нити лазерных прицелов. Чуть сместившись, обе точки совпали в одну на лбу Никао. Это означало одно — рыжая еле себя контролирует. «Кого я жалею, болван?» — Полемус не говорила, а шипела точно змея. «Для меня миллионы людей — копеечный фарш для котлет. Твоя башка сквозь сопли не способна всосать. Я нервничаю, поскольку Танатос прикончил лучшего специалиста. И я не лью слез о его ничтожной душонке. Первая мысль была, почему же я послала так мало убийц. Но Танатос в приступе гнева легко уничтожит целый батальон. Вы в курсе, как это было? Ты хоть на мгновение вообрази, что случится, если он сейчас, в этот момент, вышел на посредника, и тот ему примило выкладывает: убийство заказала женщина. Да, у меня много лиц, однако он клещами вытащит из тени Рамиля самые крохотные подробности. Он узнает, он поймет, звонок сделала я. А затем Танатос явится говорить со мной, и это самое страшное. Я и предположить не могу, на что он способен в ярости. Полемус залпом выпила вино, облив себе подбородок и грудь. «Какая дрянь!» — закашлялась она. «Лимус, ты изрядно заколебал своим фальшивым гурманством. Ради чего эти людские отбросы? Твой долбанный сыр бри и паштет из гусиной печени, и иранская икра. Пусть я сейчас в человеческом облике, но я, блядь, не человек. Налей спирта и поруби в стакан 20 стручков чили. Я психую. Мне срочно надо что-то почувствовать. Понял, козел? Хоть что-нибудь!» Лимус плавно поднялся со стульчика у барной стойки. Даже во тьме было заметно, как растянулись мышцы вокруг безгубого рта на черепе. Обычное дело, он улыбался. Голод не стал напоминать. Еще недавно Полемус восторгалась схожестью вина с кровью. «Конечно, дорогая сестра, не волнуйся, я организую. Никао, тебе тоже стаканчик?» «Не помешает», — буркнул Никао. «Только перца брось больше, я же простужен». Через минуту Полемус ощутила, брат действительно не пожалел чили. Рот обжигало, язык онемел. О, как же это прекрасно! Что лучше всего для нее на этом и том свете? Только перец и геноцид. Теракты, находясь она поблизости, обеспечивали микрооргазмы, но подлинную сладость, бурный экстаз и негу Полемус получала лишь в моменты по-настоящему кровавой мясорубки. Такое выпадало редко. Во время первой битвы на Марне, при штурме Сталинграда, резне между Хуту и Тутси в Руанде. Сражение в самом начале Первой мировой войны, 5-12 сентября 1914 года, на реке Марна, Франция, между французскими, британскими и немецкими войсками, когда всего за неделю было убито и ранено 500 тысяч солдат. В 1994 году, во вспышке жестоких племенных столкновений между народностями Тутси и Хуту в Руанде, погибли более миллиона человек. Полемус не знал, с чем сравнить эти ощущения. Если верить любовникам, такое бывает от мороженого с орехами на рынке Сук-Аль-Хамидия. Резкая вспышка эмоций, заставляющая понять, в чем-то, хоть отдаленно, ты тоже живое существо. Правда, чуток странное, психованное, мутантское и вообще не такое, как все. Дело даже не в необходимости притока в вены человеческой крови, без которой она давно превратилась бы в смердящую старостью бабку. Да поймет ее мастер, она многое отдаст за чувство, заливающее мозг сахаром. И уж кто-кто, она первая обрела греховный экстаз от помилования Танатосом маленького Адольфа в городке Браунау. Но больше так поступать нельзя». Полемус верила в мастера исступленнее, чем другие. Она искала доказательства его существования во всем, правдами и неправдами, жестко дискутируя с братьями при сомнении размером с червячка, мастерски переворачивая логику в свою пользу, гнобя любые опровержения, как классический тролль на интернет-форуме. «Всадники здесь не просто так. Они не одни». И Полемус выполняет свое предназначение, иначе и быть не может. Фанатизм? Да, пожалуйста. Сестре без разницы, как называется ее верность. Порядок на земле устанавливает мастер. Плевать, что здесь его личная лаборатория, песочница или зверинец. Она солдат мастера и будет служить ему, даже вопреки удовольствию. Кто осмелится возразить, что жажда экстаза не есть вредное искушение, не грех, способный уничтожить союз с братьями? У мастера нет друзей, но вполне достаточно врагов. Лимас символически пригубил спирт. Так самую малость. «Хорошо, Танатос узнает», — проскрежетал череп. «Конкретизируй, что он сможет сделать». «О, да чего он только не сможет сделать», — горько усмехнулась Полемус. «Думали ли мы с вами на заре времен, что Танатос обладает умением убивать? Меня колет мысль, мы не знаем и 10% наших возможностей. Они откроются нам постепенно. Разве, будучи неопытной девчушкой в доспехах, я могла предположить, что в будущем спланирую любую войну?» что мне не потребуется ждать рождения нового Юлия Цезаря, а достаточно вложить револьвер в руки Гаврила Принципа, указать ему, кто именно заслужил пулю, и выстрел запустит эффект домино. Не будьте так безмятежны. Нам нужно держаться вместе. Танатос скоро поймет, что киллеров наняла я. Говорю нам, ибо хочу напомнить, братец Лимус, это ты собрал нашу троицу у себя на кухне. И гениальная идея разрешить проблему с мальчиком путем убийства твоя. Ты ясно сказал, гибель ребенка должна быть внезапна. И поручил мне избиение младенцев. Мы все повязаны. Гнев Танатоса страшен. И если он способен уничтожить нас, не сомневайтесь, он так и поступит. И тогда конец порядку мастера на земле. Все трое всадников замерли, храня молчание. Лимус вытер руку о салфетку. Он малодушно подумал, что забыл съездить в Стокман за креветочной колбасой. А теперь неизвестно, когда выдастся подходящий случай. Никао и Полемус не понимали его страсти к коллекционированию еды, а между тем это сродни наркомании. Он хотел, чтобы у него хранилось все. В подвале давно сгнили первосортные манго. На кухне покрывался плесенью осклизлый от старости хорватский пршут, а в гостиной разлагалась печеная свиная туша. Пршут — балканская сыровяленная ветчина. В его задачу входило уничтожение пищи. Лимус ощущал жуткий дискомфорт от падения цен на хлеб и мясо. Он скупал пшеницу и кукурузу через доверенных агентов, вызывая дороговизну продовольствия. Делил с Никао акции химических заводов, способствуя глобальному потеплению и засухе. Однако был далек от чувства гордости за себя. «Ну что сейчас за голод? Помилуйте! Вот раньше это было, да? И Индия, и Поволжье, и Индонезия, даже благополучная Ирландия, жены и мужья с упоением кушали друг друга. Оставшиеся в живых бежали за океан. Настоящий праздник оргазма. Теперь же, в 1845-1849 годах, вследствие гибели урожая картофеля, в Ирландии разразился голод. Умерли от 500 000 до 1,5 миллиона крестьян, множество эмигрировали в США. Всего Ирландия потеряла до 30% населения. Теперь же... Нет, безусловно, со скуки можно писать книги под видом диетологов, изобретая совершенно параноидальные виды голодовок. За отсутствием неурожаев и ввиду прихода проклятия 21 века гуманитарной помощи сойдут и слезы девиц, рыдающих при виде пирожного. Это тоже приятно. О, фотомодели-анорексички, мученически вышагивающие по подиумам на тонких, как палочки, ножках. Нет, ну прелесть же, правда? Голод умеет приспосабливаться. Может, конечно, Полемуса права. Улучшение в областях еды, здоровья и снижение масштаба войн – плохой знак. Мастер наказывает их за грехи и праздность. Хотя опасно поддаваться настроениям милой сестры. Она религиозная фанатичка. Дай ей только волю, все жители земли поголовно молились бы на мастера. Однако знать бы еще, на кого именно молиться. Его же никто не видел. И какого хрена он влез в эту заварушку с покушением? Сейчас и вспомнить стыдно. Сидел на кухне, упивался своим видом и речами, прямо весь из себя злой гений, второй Березовский. Политического кино пересмотрел. Зачем было разыгрывать серого кардинала? Допрыгался. Да-да, Лимус верит в мастера, но основная цель была другой. Взять на себя неформальное лидерство в квартете, мягко отстранить смерть от общего руководства, продемонстрировать брату и сестре свой авторитет и умение разрулить самую сложную ситуацию. «Продемонстрировал» называется. И как ни печально, эта фанатичка права. Они все здесь теперь повязаны кровью. Прижми Танатос сестрицу по поводу покушения на человеческого ублюдка, та уж молчать не станет. И вот тогда Лимусу небо совчинку покажется. Никао также чувствовал себя некомфортно. Да, он не призвал к устранению мальчика, как Лимус, и не заказал убийц, как Полемус. Однако выпустить на свободу вирус в Конго, выманивая смерть из Питера, серьезный проступок, не говоря уж об участии в заговоре. Узнай брат о таких играх, 100% не поздоровится. Хотя у него и так со здоровьем дело обстоит, хуже не бывает. Молчание затягивалось. Троица, прекратив разговоры, отчаянно глушила спирт, украдкой посматривая на дисплеи телефонов, не объявится ли Танатос. Каждый ждал звонка в полном смятении чувств и понимал, брат наберет номер, едва отыщет координатора убийц. А что будет дальше? Тишина вдруг лопнула, как мыльный пузырь. Звук походил на шипение от упавшей в воду сигареты, только намного громче. В центре кухни Лимоса вдруг появилось загадочное свечение в форме овала и повисло под потолком среди свиных ног. Воздух заколебался, стал вязким и мутным, словно дым. Свечение усиливалось. Вскоре оно заполнило все пространство кухни. Полемус невольно вскрикнула, чувствуя самую настоящую боль. Ее братья застонали. Облака дыма образовали нечто загадочное, низкорослую фигуру, похожую на сгорбленного монаха, сунувшего обе руки в рукава рясы. Стены со всех сторон разом вспыхнули прозрачным белым огнем. Они горели, но не обугливались. Секунда, и свечение вдруг потухло. Перед ошеломленными всадниками стоял закутанный в бесформенную мешковину человек, чье лицо пряталось за маской белого металла. Шут с разной формой глазами и огромным дурацким носом. С головы пришельца свисали бесформенные клочья волос. Он опирался на грубый, выдолбленный из дерева посох. «Рамиль ничего не расскажет Танатосу», — сказал незнакомец спокойным, чистым голосом, напоминающим звон колокольчика. «Я с ним разобрался, он его не найдет. Но мне чуточку грустно, ребята». Я долго наблюдал за вами, ожидая, пока вы найдете способ решить вопрос с мальчиком. Да, почти справились. Но после срыва планов впали в недостойную вас панику. Что ж, у людей имеется отличная поговорка. Хочешь, чтобы кто-то сделал все хорошо, тогда сделай это сам. Пришлось мне лично явиться к вам, дабы заняться главной проблемой. Не сомневайтесь, я с ней справлюсь. Полемус уронил стакан со спиртом. Упав на пол, тот разлетелся вдребезги. «Кто ты такой?» — спросила она хриплым голосом, хотя уже знала ответ. «Меня зовут Мастер», — спокойно ответил незнакомец. «И я рад вас всех видеть». За его спиной, словно тень, развернулись громадные синие крылья. Часть третья. Отец января. Смерть — это стрела, пущенная в тебя. А жизнь — то краткое мгновение, пока она со свистом летит в твою сторону. Ибрагим Аль-Хусри, арабский поэт. Глава первая. Самоубийство. Высотное здание на улице Демьяна Бедного. «Ну, прямо удивительно, как мне сегодня везет. Вышел на крышу для релаксации, поразмыслить, полюбоваться на огни погруженного во тьму города, и на тебе. Похоже, сейчас придется принимать очередную душу». Сутки минули с тех пор, как я провел самую феерическую ночь с момента своего появления на Земле, включая дефлорацию, превращение в пыль пары киллеров и тщетные поиски их диспетчера. Да, Рамиль Хабибулин бесследно исчез. Покинув госпиталь, я, не мешкая, приказал Макиавелли разослать оповещение всем без исключения косарям. Если душа такой-то персоны по такому-то адресу появится в теневом мире, не вести ее в бездну, а задержать до моего появления. Однако в квартире, чей номер указал Вустер, Рамиля нет. Да и среди покойников тоже не наблюдается. Вариантов два. Либо он сбежал, либо его выкрали. Заказчик умен, даже слишком. Назревает вопрос, он меня знает? И вот я, полный хладных чувств и ледяных мыслей, поднимаюсь на крышу первой попавшейся многоэтажки. И что же, разрази меня цунами в Индонезии, я там вижу? Стоит какой-то ботаник, лет 25, в очках, джинсах, черной китайской куртке, и явно собирается броситься вниз. Придурок. От несчастной любви, небось. Как же меня бесит эта несчастная любовь. Хотя, черт его знает, может, беднягу уволили. Да ну, я вас умоляю, кто такого хлюпика вообще на работу возьмет? «Эй!» — окрикиваю я его. «Мужик, я извиняюсь, закурить не найдется?» Как вам известно, я жестко против никотина. Но ночью на улицах народ начинает культурные беседы конкретно с этого вопроса. Чаще всего финал таких знакомств предсказуем, но не звать же самоубийцу на концерт в филармонию. Хлюпик едва не срывается с крыши. О да, конечно, он весь в мечтах, как его бледного и обескровленного Аки Эдвард Каллен несут в гробу под оркестр, а тут вдруг помехи. Эдвард Каллен — персонаж-вампир из книги «Сумерки» писательницы Стефани Майер. «Ты что здесь? Ты кто такой?» «Я-то?» — пожимаю плечами. «Твоя смерть. А ты кого ожидал увидеть?» Он презрительно сжимает обветренные губы. «Смерть? Да что-то не верится мне, чувак!» Хмыкнув, я превращаюсь в жуткое чудовище. Тибетский демон Яма, распухшее от жира синее тело, языки пламени вместо волос, ожерелье из человеческих черепов, 10 рук с когтями, попса, но так отлично смотрится, осатаневшие, налитые кровью глаза. «А сейчас!» — реву я ему прямо в лицо, распространяя вокруг серный запах. «А-а-а! Господи! А-а-а!» «Угу! И вот так всегда!» Подозрительный стал народ, честному слову не верит. Через 10 минут мы сидим вместе на карнизе, свесив ноги. По очереди отпиваем из бутылки. Алкоголь, само собой, зло, но в этой стране немыслимо объяснять, что он вреден для здоровья. Тебя будут бить. Впрочем, в соседней Финляндии тоже побьют. «Ну и какого хрена?» — спрашиваю я его. «Любовь, смертельная болезнь или кредит?» «Кредит». Так я и знал. Водка совершенно не греет желудок. Как они пьют эту дрянь. Спирт куда лучше. Мягкий вкус, бархатная нежность, ласкающий язык, вкус сахара, напиток богов. То есть я понятия не имею, что пьют боги, но, сдается мне, уж от спирта они точно не откажутся. «Что вы знали?» — робко произносит кандидат в самоубийцы. «О, уже и на «вы». Разумеется, я же его будущее руководство, а с боссом не принято собачиться в первый день знакомства. Здешние обычаи издавна предусматривают 2 вида общения с начальством. Ему либо кланяются, либо вешают на фонарных столбах. Убивать себя из-за кредитов – свежий тренд сезона, доходчиво объясняю я. Чуть менее популярно, чем из-за несчастной любви, но с несчастной любовью вообще сложно конкурировать. Сколько себя помню, всегда души лопатой гребу. Со всех крыш, мостов и столбов в любом городе сыплются, как град. И школьницы, и домохозяйки, и умудренные жизнью мужи, и студенты. Я бы перед суицидом запустил промо-ролик. Во что они превратятся после падения на асфальт? Ноль гламура. Кишки горлом полезут. Лицо самоубийцы искажает гримаса отвращения. «Тебе что, не нравится?» — картинно удивляюсь я. «Напрасно. Прыгнув с крыши, ты не свалишься прямиком в атлас вампирского гроба, а у хладного трупа не заломит руки в рыданиях девушка-красавица. Впрочем, нет, ошибаюсь. Может, и заломит для пущей театральности, выложив фотки с поминок в Facebook. Следующей ночью она пойдет трахаться с твоим лучшим другом. Ради утешения, конечно. Но прежде ты поваляешься до утра на асфальте, примерзнешь, твое бренное тельце будут отдирать ломами пьяные дворники, матерясь, что их вытащили на мороз в канун Нового года. Кстати, у тебя нет денег выплачивать кредит, а на похороны дофига отложено? Упокоиться в земле по нынешним временам недешево, особенно учитывая, что твою морду придется аккуратно собирать по кусочку, один за другим вставляя зубы. Иначе дивным красавчиком будешь в гробу лежать. Чужой и хищник такой внешности обзавидуются. Парень давится водкой. Ясное дело, он представлял себе смерть по-другому. Уж вряд ли как меланхоличного мужика, который бухает вместе с ним и травит страшные байки. Бедность воображения — это повсеместная проблема людей. Самый дешевый гроб — 15 тысяч, кремирование — десятка, ну, там, священнику за отпевание трешка, бальзамирование еще 17 тысяч, поминки. Короче, упокой штук в 100 рубликов обойдется, резюмирую я. Его лицо снова меняется, на этот раз вытягивается, как у лошади. «Так дорого?» «Я не подумал», — мямлит самоубийца. «Ах, ты не подумал, мой лапочка», — передразниваю я. «Да где ж тебе столь сложным делом заниматься? Голова вам дана, чтобы в нее есть, чего уж более. С крыши звездануться — вот она, мудрость веков. Так и надо решать любую проблему. Нахамили — пойди и убей себя. Девушка ушла — отравись. Музыка поганая по радио — вешайся». «О, класс! Просто универсальное решение! Молодец, мужик! Вот реально молодец!» У парня дрожат губы. Кажется, еще минута, и он расплачется. «Слушайте, хоть вы и смерть, это не дает вам права...» «Не дает мне права на что?» — осведомляюсь я. «Разговаривать с тобой по-хамски? Извини, ты практически труп, а значит, в моей власти». И я тебе скажу то, что 50 миллиардов раз сказал до тебя. В загробном мире нет гребаных ангелов. Он вздрагивает. Бьюсь об заклад, парень проклинает себя за свое решение. Ха-ха-ха, вот этого я и добивался. Меня всегда интересовало, вдруг шепчет самоубийца, зябко кутаясь в куртку, какова смерть в принципе? Например, вы горячие от адского огня? Или холодный, как лед? Я никакой, прямолинейно заявляю я. И это все, что тебе нужно знать. Я со скуки иногда общаюсь со смертными, вроде обмена откровенностями со случайным попутчиком в поезде. Разопьешь бутылочку, расскажешь всю биографию, а после он сойдет на своей остановке, ты на своей, и вы никогда не увидитесь. По-моему, прекрасно. А вот парни твоего типа меня раздражают. В средние века с вами разбирались как надо. Забирали в казну имущество и запрещали хоронить на кладбище. А сейчас за бабло попы отпоют. Нет денег возвращать кредит? Ограбь банк. Сбеги жить в деревню, спрячься в лесной землянке. Романтика. Но нет, залезть сюда и шмякнуться проще. Интересно, ты хоть знаешь, что роковой долг придется отдавать твоей семье? Как? Испуганно дергается он. А вот так, назидательно сообщаю я. Последние 10 строчек мелким шрифтом в договоре по кредиту читал? Ну, разумеется. Редкий дебил обращает внимание на такую ерунду. Мужик, ты слишком глуп, чтобы умереть. Заработай сначала на похороны, а после хоть 100 раз с крыш летай. Жулики, разводящие кредиторов на бабло, мне много милее, чем ты. По крайней мере, авантюристы не стремятся умереть. Лицо парня вспыхивает красными пятнами. Надо сбавить обороты, как бы хлюпика инфаркт не хватил. Самоубийцы — чувствительный народец. Стоп! Да я же знаю этого ослика Безухова. Он ехал в том самом троллейбусе, где я из-за депрессии разразился предсказаниями окивестник апокалипсиса. Точно-точно. Я ему сказал, весь мир против тебя, а еще тебе кредит отдавать нечем. Вот так встреча. Аж смешно. Правда, мужик меня не узнает. Согласно их примете, быть мне богатым. И что случится, когда вы меня заберете на тот свет? Ты будешь бесплатно вкалывать в офисе, обещаю я, запрокинув голову и глядя в звездное небо. Многие думают, стоит им сдохнуть, так они окажутся в райских садах. Знаешь, в смерти, как и в жизни, в говно попасть запросто. Вот в сады трудно. Парень поднимается на ноги. Его колотит, даже кончики пальцев дрожат. Я отечески улыбаюсь ему и для создания музыкального фона пару раз сухо щелкаю костями. Да я, блин, из принципа. Он давится, слова даются ему через раз. Да я теперь 100 лет проживу, специально, чтобы вам не попасться. Не дождетесь в такую вашу мать. Культурный человек, даже в минуты бешенства на «вы». Прям француз. «Вот и славно», — отвечаю я голосом доктора. «На будущее, батенька. Ешь больше овощей и фруктов, срезай с мяса жир. Убережешься от холестериновых бляшек в сердце. Иначе очень обидно будет. Ты посмотрел в глаза самой смерти, приходишь домой весь такой окрыленный, а тут брык и инфаркт. Умоляю, ты уж поосторожнее». Хлюпик в бешенстве хлопает дверью, с косяка сыплется ржавчина. Слушаю, как бухают его шаги вниз по лестнице. Ути-пути, рассердился наш котичек. Хотел гламурно отдать концы, как приличное дитя интернета, но пришел злой смертушка и всю малину обломал. Нет, все-таки извините, но интернет — изобретение столь же вредное, как лада-калина. Теперь реальные ужасы воспринимаются виртуально, как в онлайн-игре. Типа ты умрешь, а потом сможешь перезагрузиться и жить себе заново. Ага, как же. Я принимаю новый образ. Горблюсь, глаза сжимаются в щелочки. На плешивой макушке жидкие кустики жирных волос, с лица свисает дряблая кожа. Изо рта лезут длинные зубы, тело укутано белой мантией, на ногах сандалии гетто. За поясом — вахидзаси, короткий меч. Локти и колени в шишковатых уродливых наростах, пальцы заканчиваются изогнутыми когтями. Синегами. Вот так в Японии выглядит смерть. Согласитесь, душевный креатив, а не капюшон с косой. Все японское сейчас в моде. Попробую часик ей соответствовать. Это все-таки не переодевание в суши. Я не перевоплощался в Синегами аж 57 лет. Не хотелось вспоминать одну вещь. Не волнуйтесь, скоро расскажу вам какую. Элвис привычно ждет у подъезда, до банальности робкий, нервный и испуганный. Я устраиваюсь в кожаном салоне бледного мустанга, закутавшись в полы мантии. На подлете к месту сформирую нужный этнический образ. С Африкой все давно отработано. «Давай в Конго», — щелкаю я зубами. «Постарайся быстрее, я и так уже опоздал». Я закрываю глаза. Пока мы в пути, есть время медитировать и поразмыслить над двумя вопросами. Первое — куда делся Рамиль? И второе — чей заказ он все-таки выполнял? Глава вторая. Демиург. Небоскреб в стиле Empire State Building. Скинхед нервозно оглянулся по сторонам и тихо свистнул. Реакции на его действия не последовало. Почесав в бритом затылке, косарь с ненавистью уставился на поверхность призрачного канцелярского стола. Тухлятина, блин. Умереть — это, оказывается, полбеды. А вот факт, на том свете все еще хуже, чем на этом, в клочья порвет мироощущение любого призрака. Компьютер, ящики для бумаг, папки с эмблемой в виде скелета. Тоска зеленая, а другой-то работы нет. Хочется откинуть копыта снова, лишь бы уже не видеть всей этой офисной хрени. Но сколько ни умирай, попадешь сюда. Он снова свистнул. Чеченец за столом напротив и ухом не повел. «Эй!» — шепнул скинхед. «Хач, ты чё, оглох? Метнись сюда, побазарить надо!» Чеченец подскочил на стуле, словно его ткнули иголкой. «Свистят собакам!» — прошипел он. «И сколько раз объяснять, тварь, я не из ваших друзей! Еще раз хачем назовешь, клянусь Аллахом, увидишь, что сделаю!» «Опять зарежешь, черный!» — усмехнулся скинхед. «Давай, это даже прикольно!» На лице чеченского привидения отразилась целая гамма чувств. «Короче, чё говорю? Одно дельце перетереть надо. Тут такая хрень назревает. У тебя прием душ на этот час закончился, точно? Давай курнем. Разговор серьезный есть. Кальян? Оживился вдруг чеченец. Базару нет, пошли. Но раз тебе нужно, ты платишь. У меня времени в собственности и 2 минут нет. Сам потом отрабатывай. Через полчаса косари сидели в призрачном кафе «Патрик Суэйзи» в переулке рядом со входом в небоскреб. Скинхед поколебался, не взять ли один кальян на двоих, но перспектива передавать друг другу шланг ему не понравилась. Выматерившись сквозь зубы, он заказал 2, впрочем, цена была вполне демократичной. «Вот вы устроились», — вздохнул он, приложив ладонь к свастике на виске. «Хачи, чурки, азеры. Даже здесь на русском горбу сидите. А чё вас сразу в бездну не шлют? Я думал, вы на том свете давно сковородки лижете. Это не загробный мир, а херня вообще». «Затвори хлебало», — угрюмо попросил чеченец. «Я был уверен, что в рай попаду. И уж гурий с твоей мордой в Эдеме никак не ждал. Ладно, чё тут? Как тебя зовут?» «Иван». «А меня Ваха». «Да мне похрену. Вот и иди в жопу». Утратив нить беседы, косари помолчали в ожидании кальяна. Вокруг сидела довольно разношерстная публика. Тут были и хиппи 70-х, и бизнесмены в костюмах от Гуччи, и дряхлые старики, по привычке катавшиеся в инвалидных колясках. Заведение простое, без изысков, лишь на стенах большие черно-белые фотографии из «Привидения». И на особой красной табличке автограф Патрика Суэйзи, лично посетившего кафе после похорон. Дым стоял коромыслом, делая зрелище отчасти апокалиптичным. Призраки в дыму, либо дым с привидениями. Произнести-то тяжко, не то что представить. Официант-турок поставил в разных углах столика 2 кальяна с перцем чили. «Хреново!» — вздохнул Иван. «Пивка бы, а! Ноль удовольствий, когда сдохнешь». «А мои 70 девственниц где?» — махнул рукой Ваха. «Говори, чего хотел?» Скинхед затянулся жгучим дымом и перегнулся через столик. «Морду тебе я разбить бы хотел», — мечтательно сообщил он. «Не поверишь, так хочется рыло твое начистить, ну как пенокотворение в детстве. А на деле, мля, я даже плюнуть не могу, и на душе кошки скребут. Только счастье осталось, что хачем назвать». «А думаешь, мне легко?» — вскинулся Ваха. «Тебя ж, суку, не взорвешь, не зарежешь!» Он также вдохнул дым с полным остервенением. «Может, лучшие времена скоро наступят?» — осклабился Иван. «Короче, слушай сюда. Мне сорока на хвосте новость принесла, а потрепаться не с кем. Друганов в небоскребе не встретил. Кто умер, тот, похоже, в бездне плавает. Скарифанился я тут с секретаршей Мака. Мики, Макия. Тоже, видать, хач, без стакана фамилию не выговоришь. В общем, мужик — директор всего небоскреба, правая рука Смертыча. А секретутка из телефонисток вермахта, клевая тёлка, в 41-м замерзла насмерть под Ленинградом. Вместе уже курить ходили. Ух, я бы ее в углу прижал, тяжелый вздох. Если б только мог, бля». И Марта мне проговорилась. Сегодня к Маку приходил один хмырь, странный, в клоунской маске. Трепались они хрен знает о чем, но Мак после этого базара выполз в коридор весь белый. «Ты видел, чтобы привидение бледнело?» По конторе поползли слухи, мол, клоун — это и есть мастер, самый главный чувак, создавший Землю, всякие разные звезды и всю, мать ее, нашу вселенную. Демиург. «Кто?» — вытаращил глаза чеченец. «Википедию почитай, блин. Творец всего, включая птиц и этих... кроликов». Ваха в панике затянулся красноватым дымом. «Аллах?» «У тебя мысли в ином направлении, кроме мечеть, овца, кинжал, работают?» «Не знаю. Может, Аллах, может, Иисус, может, Будда, да хотя бы Ярила. Факт, что он вернулся. Смекаешь? Смертыч сразу из офиса пропал. Может, его уволили, или там чё похуже». Чеченец закрыл глаза, шепча молитву. «Это Аллах», — сказал он железобетонным тоном. Больше некому. «Хорошо», — скрипнул зубами Скинхед. «Я мертв, и мне по барабану. Раскинь мозгами. Если это страшный суд, Демиург всех построит и начнет разбирать. Того в рай, этого в ад. А мне здесь пока тепло, светло, и мухи не кусают. В бездну я не хочу. Может, там толпой тусят гурии в бикини, а может, жуткая шизоидная хрень, вроде чертей и ведьм». «Там гурии», — заявил Ваха с видом, не допускающим возражений. Скинхед схватился за голову. «Вот какого лешего я тебя позвал? Мог бы и с зеркалом побазарить. И тебя не колышет, что сейчас загробный мир вверх тормашками перевернут». «А разве плохо?» — возразил чеченец. «Вдруг перемены к лучшему?» Иван отодвинулся от кальяна и захохотал на все кафе. «Ага, ага. Всем хачкам, походу, раздадут гражданство и паспорта от Евросоюза, и вы вокруг небоскреба минаретов понастроите. Здесь ващет загробный мир, а не Франция с Норвегией. Если Демиург упал с проверкой, как снег на голову, хорошего не жди. Ты прикинь, сколько в нашем мире накосячили со времен его создания. Хрен знает, я не хочу на эту тему кумекать, но у меня такая мысль, что... Короче... «Смертыч не вернется!» Кальян не то что забулькал, затрясся, как трамвай. «Ты неправильные слова говоришь», — потряс пальцем Ваха. «Как без смерти?» «Без смерти совсем нельзя. Если люди на земле умирать перестанут, толкучка начнется, как в Китае. Клянусь Аллахом, в вашем паршивом метро и то так давит, что кости трещат». «Не нравится метро, на ишаках езди», — лениво огрызнулся Иван, разглядывая фотографию Суэзи. «Тебя к нам в гости не звали. Но скандировать загробный мир для русских я сейчас не буду, слишком уж двусмысленно». «Чувак, Демиург пришел сюда не тупо орать, а гребаный стыд и каждую секунду фейспалмится. Он все будет менять». «В одном ты прав. Если люди прекратят дохнуть, тогда пипец. Сожрут всех коров, съедят все огурцы, что там еще, и друг за друга примутся, как в фильмах про зомбаков. А я зомби-апокалипсис не заказывал. У меня мама осталась, сестренка маленькая». Ваха заерзал на месте, стараясь не смотреть Скинхеду в призрачные глаза. «У меня самого два брата. На жалость давишь? Ты меня не пожалел». «И правильно сделал», — охотно признал Иван. «Вы ж быстрее нас плодитесь. А ты что думал, мы с тобой в конце базара обнимемся, прослезимся и к потолку ударит фонтан политкорректности? Нахер! Я тебя позвал наперекур потому, что добру со злом иногда тоже надо объединяться против большого зла. Демиург проблемы принесет. Увидишь». Ваха внезапно подался вперед. «И что ты предлагаешь?» «Сопротивление. Если Смерточ объявит забастовку косарей, я на его стороне». Чеченца передернуло. «Тебе чили в кальян пересыпали? Аллах узнает. И чё? Поразит меня молнией? Я уже труп. В общем, хватит рассусоливать. Я сказал, а ты слышал. По коням нам душу принимать. Мне на мобилу СМС-рассылка пришла от центра оповещения. На Литейном через 5 минут машина нищего собьет». Чеченец вышел первым и остановился на крыльце. Вскоре вылетел призрак Скинхеда. «Блин, я думал, ты уже ноги в руки взял. Сматываемся, пока не спалили». «Ты не заплатил?» — в ужасе понял Ваха. «Конечно». «Кто мне и что сделает в загробном мире? Я удивляюсь, почему другие привидения кальянчиков не кидают. В ментурыш не позвонят, в тюрягу не упекут». Оба скрылись в заснеженном переулке. Навстречу, цокая мертвыми копытами по призрачному асфальту, выехала тройка. Лошадей арендовал один из временных, настоящих олигархов, имевших в активе целые годы отдыха и сотни задолжавших ему косарей. Как водится у просто привидения, загробный аналог простонародья, заговорщики наградили седока парой ненавидящих взглядов. А тот сделал вид, будто ничего не заметил. Перец покалывал губы. Ощущения медленно исчезали. Глава 3. Артхаус. Тисвиль, Демократическая Республика Конго. Жрец, невнятно бормоча, склонился до земли. Старческое лицо было разрисовано белыми полосами вдоль и поперек. На затылке колыхался столь внушительный пучок вороньих перьев, что я на секунду задумался, сколько же ворон упокоилось в этой братской могиле. Души воинов, ударив оземь копьями, встали на колени, их женщины простерли ко мне руки. Радуя слух, раздался чарующий грохот ритуальных барабанов. «Мы приветствуем тебя, о злой дух Ямда!» Замечательные, культурные люди. В таких дремучих местах просто отдыхаешь душой, принимая пышные почести как должное. Уверен, пасись у этих ребят сейчас в хлеву призрачный носорог, они бы обязательно потащили животное на алтарь, резать в мою честь. Да-да-да, блин. Сколько угодно зовите меня консерватором, я настаиваю. На земле должны существовать уголки, куда приятно сбежать на уикенд, наслаждаясь идолопоклонничеством. Разве вы против идолов? Да? Ну, это ханжество. Любому приятно, если его почитают. Свечки, жертвы, красивые изваяния, танцы голых девиц, в зависимости от религии, конечно. Смотрите, туземцы прождали двое суток, пока я явлюсь, и ничуть не обиделись. Почему? Да здесь я особый бог, а не менеджер из небоскреба. Мое лицо также черно и разрисовано. Прибавьте сюда татуировки и внушительное количество колец в ушах, губах и носу. Головной убор не уступает жреческому, даже круче. Микс вороньих и попугайских перьев. Юбка из пальмовых листьев и браслеты на ногах. А я красавчик, правда? Этнический образ шикарен, приятнее замшелых клише а-ля старушка Европа. Туземцы иступленно верят и своей верой выжигают в моем черепе огонь тщеславия. Всех людей надо переселить в Африку. Поживут лет 200 среди горилл, малярии и кокосов, научатся уважать смерть. Я парю в воздухе, звеня всеми кольцами сразу. «Я рад тебе, Онгора Муро! Подожди минуту, я поговорю с одним из своих демонов и освобожу твою душу от оков. Она нырнет в черные воды и выплывет в краю бананов». Вождь вновь кланяется, стучат барабаны. Не нужно отвечать на тысячу вопросов, как в Европе и Америке. А какие воды? А зачем? А почему бананы? Тебе верят безоговорочно, даже если проповедуешь полную лажу. На том основании, что ты бог. Никао тоже завернут в пальмовые листья, в носу обглоданная кость. Чувствуется, как братца выворачивает наизнанку от этого маскарада. Я подхожу, беру у него бумагу и сверяюсь с цифрами. 837 душ, как копеечка. Кивнув, возвращаю листок. Перешли Макиавелли, пусть приложит к отчету. Как ты решил назвать вирус? H2-306C15B. Абсолютно тупое и хреновое название. Пожалуйста, не обижайся. Яростный приступ кашля. Брызги слизи с бактериями. «Стандартное имя. Вирусы-неураганы. Ни к чему присваивать им женские имена», — вяло огрызается Никао. «Может, ты хочешь, чтобы я еще хокку сочинил?» «Нет, спасибо», — мотаю я головой. «Ты не поэт. Значит, мастер желает меня видеть?» Он кивает. При слове «мастер» Никао как-то сжимается, напоминая больного горбатого карлика. Душераздирающее зрелище, учитывая, что брат и раньше не выглядел как фотомодель. Чего уж там, его превзошла бы красотой даже бабушка фотомодели. Да, великий мастер ждет тебя. Клянусь, я поражен собственным пофигизмом. По идее, у меня должны задрожать призрачные колени. Появился мой создатель, босс по работе, в чьем существовании я всерьез сомневался, но не менее страстно желал встречи. Что же мне так похрену? Полнейшая апатия и отсутствие интереса. Может, это благодаря предчувствию мастер спустился на грешную землю не просто так, а конкретно за мной. Мне хочется схватиться за соломинку, лучше бы за бревно. А чем парень доказал, что он мастер? Он превратил воду в вино? Нет. Превратил толпу старушек в девственниц? Нет. Жаль, это было бы прикольно. Ну, тогда я попросту теряюсь в догадках. Никау вплотную приближает к моему уху мерзкие обветренные губы, покрытые струпьями. Я чувствую горячее дыхание. У брата, как обычно, температура под 40. «Тебе надо увидеть его, Танатос!» — хрипит он. «Сразу отпадет желание шутить!» «Прекрасно!» — усмехаюсь я, издали подмигивая призраку вождя. «Представляю эту милую сценку. На кухне Лимаса материализуется некто, называется мастером, и вы разом бухнулись на колени, воздев лапки в праведном экстазе. Тебе известно, что за последние 20 лет 8 человек, включая бабушку из Индонезии, объявили себя Иисусом Христом. 65-летняя Ли Аминуддин из Индонезии в 2006 году объявила себя инкарнацией Девы Марии, а своего сына Ахмада Мукти – инкарнацией Иисуса Христа. В итоге женщина получила 4 года тюрьмы за обман верующих и мошенничество. «Я ценю твое религиозное рвение, но, может, стоило сперва спросить у этого кандидата в мастера документы? Тебе известна история Лжедмитрия?» «Да, не скрываю, я несу полную ахинею». «Ну какие у мастера могут быть документы?» «У Иисуса и дьявола, существуя они в природе, тоже наверняка нет паспортов». «О, интересно, а как Иисус доказал бы сейчас свою аутентичность?» По моему разумению, необходимо сотворить чудо. Но есть ли место чудесам в этом столетии? Упомянутое выше превращение воды в вино? Скажут, ты отличный химик. Сожжение второго Содома огнем и серой? Сошлются на метеоритный дождь, как природную катастрофу. Вселение демонов в стадо свиней? Ха-ха-ха. Объяснят новым вирусом свиной чумы. Заболели бедняжки и утопились с горя. Свинки ж такие умные, их голливудские звезды вместо домашних собачек заводят. Внезапно я с ужасом понимаю, что это тупик. Если пришелец реально мастер, он никого не убедит в своем статусе. Стиль века высоких технологий сильно упрощает восприятие чудес. Никао заходится в приступе кашля, распугивая шимпанзе. «У тебя разве есть удостоверение, что ты смерть с подписью и печатью?» «Нет, все верят тебе на слово», — демонстрирует Никао редкую глубину мысли. «Брат, не тупи, ты только хуже сделаешь. Упади к стопам мастера, поцелуй его длань, и тогда...» «Ты понял, кто это?» — перебиваю я чуму. «Иисус или сатана?» Братец пожимает плечами. «Вот мне везет, словно покойнику. Хотя, наверное, формулировка не совсем логична. Неважно. Я попробую объяснить. Типа как ломать всю жизнь шкатулку с секретом, открыть ее, а внутри новый секрет». «Великий Ям, да!» — вопит жрец. «Скорми же змеем наши души!» «Нет, ну как вам нравится? Вот настырные мертвецы обожают лезть под руку. Мир не перевернется, если подождут лишние полчаса. Но им нужно отвлечь меня именно в тот момент, когда я нахожусь в процессе критически важных размышлений. Дикари! Скормлю непременно!» — ору я в раздражении на все джунгли. Я с удовольствием сорвал бы с себя этот ублюдочный колпак с перьями и растоптал ногами. «Нельзя. Я раб имиджа смерти». Хоть с косой, хоть в юбке из пальмовых листьев. Поворачиваюсь к Никао. Тот грустно смотрит на меня. «Ты пропал, брат!» — произносит он, шумно сморкаясь. «Я ведь предупреждал тебя, руководство недовольно. Разве ты услышал? Нет, ты смеялся надо мной. И до сих пор кощунствуешь, публично сомневаясь в приходе мастера. Хочешь ты или нет, но он вернулся и сел на трон, чтобы править землей. Он наш царь, а мы смиренные слуги его». «Какая прелесть! Вообразите себе, вы пахали 1 миллион лет без копейки денег, без единой минуты отпуска круглые сутки, не имея малейшей помощи. Открывается дверь, в кабинет входит ваш босс, зевает и говорит: «Старик, ты все сделал неправильно». Мне хоть раз кто-то объяснил, как именно нужно делать? Я не желаю его видеть. Я не хочу верить в его пришествие. Да, это персональный облом. Наверное, такое может случиться с каждым существом, считавшим себя пусть мелким, но богом, пока не выяснилось, что по статусу он курьер из службы доставки пиццы. Мистика. Едва я полностью разуверился в наличии высшей силы, она появляется и сводит мою сестру и моих братьев с ума. Тут уж волей-неволей, а придется разбираться. Но что, если незнакомец в маске шута и правда мастер? Вот тогда я попал. Он спросит с меня за нарушение порядков, за Гитлера, за неудавшегося самоубийцу, а в первую очередь за Илью. Даже Никао в блаженной простоте своей уверен, за ослушание я буду наказан. Как именно, он представить не может, ему бактерии мозг сожрали. Но обязательно буду. Илья. Так, мне срочно надо в Питер. Мальчика хотели убить. Илья сейчас один в онкоцентре. Тот, кто зовет себя мастером, знает о нем. И что он предпримет? «Хорошо, мы прибудем в Петербург, Никао», — говорю я брату. «Но я, между прочим, не баклуши бью. Я в джунглях из-за тебя. Это твои выкрутасы обеспечивают мне бесконечные командировки в Африку. Хоть бухта Виктория клевая. Поглазел на неоновую рекламу, побродил с фотоаппаратом, на кораблике покатался. Но когда я там был в последний раз? Даже землетрясения куда более многоплановые. Собирая мешками души после цунами, я в перерыве могу поваляться на белом песке пляжей и погулять среди небоскребов в Токио. У тебя же в зубах навязло пальмы да бананы. И, кстати, зачем ты активировал новый местечковый вирус из своей африканской коллекции именно сейчас? Ты же в последнее время игрался сугубо с куриным и свиным гриппом в мировом масштабе, как с испаночкой, тебе это так нравилось. И вдруг распыляешь бактерии в зажатой между обезьянами деревеньке?» Никао смущается. «Да, я это вижу. Актер из него никакой». «Нет, ну, понимаешь, — мямлит он, — иногда надоедают большие проекты. Ты вспомни Полемус. Она обожает бои с применением танков и авиации. Десятки тысяч мертвецов на тротуарах и лопающихся от обжорства бродячих собак. Но иногда и рыжую захлестывает романтика. Она бросает все дела, направляется в Африку или Азию, в очаровательную мелкую республичку с нефтью и богатыми людьми, где не то что войн, квартирных краж не было со времен царя Соломона. Озорница сидит в шезлонге, пьет коктейль и наслаждается. Вдруг непонятно с чего взрываются фугасы, повстанцы берут заложников, с кораблей летят ракеты НАТО. Сестра Полемус, понимаешь ли, близка не только к мейнстриму, но и к артхаусу, настоящему искусству. Вот и я тоже, брат». Самое странное, непоспешное, сбивчивое объяснение Никао, а то, что он не умеет говорить в таком стиле. Словно ему подготовили речь, а он ее всю ночь зубрил. «Ладно, не мое это дело. Нужно быстрее разобраться с неграми. Я страшно рад твоему пристрастию к артхаусу, Никао, — говорю я. Глядишь, влечение к штучным, с любовью сделанным вирусам приведет тебя в элиту интеллектуальных эстетов, обсуждающих свои достижения в Лондоне за бокалом вина». «Что?» — в ужасе отшатывается он. «Да ничего, — отвечаю я, утверждаясь в своих подозрениях. Я тебя понял. Давай закончим с деревней и рванем в Питер к мастеру. Ты же этого хочешь, верно?» Мы возвращаемся к вождю. Мужчины с костями в носу, женщины с открытой грудью и младенцами на руках молчаливо ждут своей очереди. Если вирус продолжит шествие, теней будет больше, но не намного. Деревенька изолирована в глубине джунглей. Я трясу копьем и завываю. Воины племени подхватывают боевой клич. «Да пребудет с вами сила седой гориллы! Сейчас мы пройдем в озеро Счастья, где вас ждут рыба, мясо и много бананов со сладким картофелем. Боги приглашают на пир!» Воины во главе с вождем, открыв рты, восторженно ревут. А с ними предельно просто, как раньше с викингами. Образование — это зло. Провожая современных призраков в бездну, язык в узел завяжешь, объясняя, почему именно туда. А тут махнешь рукой, скажешь «там бананы» — и все. Народ ломанулся к волнам. Я с умилением смотрю на них, они с восторгом на меня. Разве не прелесть? Мустанг летит сквозь облака быстрее Конкорда. Элвис сосредоточен на дороге, а я стараюсь не смотреть вниз. Я не знаю, что меня ждет, но вдруг все же вывернусь. Ох, как же я ошибался!